то мені зрілетіли разом. Течет ты нежно, нежно течет, волку див несет, тесен вид углов, боль не синело. Ива пук упал и лепит, и тёпил ветер, улетев топот. Эй, житель, лети же, иди, беляны, не лебеди. После лети же, житель, сон, взять язв маком, буря рубаком. Была в валов потоп и топот, а го-го-го-го-го, шарашка. Эвна панове, женам мечем манешь, женам ман нож. Медь идем, топора ропот. В крови воркуй, ура, жару не даден. Мечам укажу мужу кумачу, а горо-граб не жен бар. А горо-граб бар-бар-раб. Летел вон Апанов, эва на панове ворогосок косогоров. Пресен серп ворона норов, нет, ворона норов день. Зарижут, тужи раз холоп сполох, холоп переполох, лапан напал. Волгу сура, парус углов, косы лети же, житель Осок. Thank you.